Издательство «Бомбора». Океан книг. Почему они все голые? История наготы в искусстве. Юлия Павлоцкая. Дорогой слушатель, в связи с ограничениями, накладываемыми аудиоформатом, в эту аудиокнигу не включены иллюстрации. Вы можете найти их в электронной или бумажной версии книги. Предисловие. Обнаженная натура не имеет возможности стать голой. Обнаженность — это вид одежды. Джон Бергер. Искусство видеть. На написание этой книги меня вдохновили одетые люди. Экскурсанты со всего мира, которых я много лет знакомила с искусством разных эпох и стран в музеях Петербурга, частенько замечая в их глазах один вопрос, который решались озвучить только дети. Да, именно тот, что вынесен в название этой книги. Сначала я отвечала кратко. Потом и сама решила углубиться в тему подробнее. И мои объяснения становились все длиннее. В конце концов, родилась целая книга для тех, кто хочет узнать ответ, не задавая вопроса. Итак, почему же они все голые? Давайте обо всем по порядку. Во-первых, в этой книге мы будем говорить не обо всех неодетых людях на картинах, барельефах и скульптурах всех времен и народов. Для этого нам нужна была бы многотомная энциклопедия. А только о традициях изображения неприкрытого человеческого тела в наиболее близком к нам по духу европейском искусстве, частью которого является и искусство русское. Во-вторых, разберемся с понятием «голый». Это определение неодетого человека обычно подразумевает в нашей культуре как части культуры христианской и европейской некий конфуз, стыд, неуместность. А король-то голый. Оказаться голым как минимум неприлично, а как максимум шокирующе. Но попробуйте заменить слово «голый» на «обнаженный». А? Совсем другое дело. Теперь речь явно идет о чем-то прекрасном, возможно, запретном или недоступном, но точно возвышенном. Поэтому, говоря о произведениях искусства, мы будем использовать именно это понятие — обнаженный. При этом как голое тело может быть красивым, так и обнаженное — отталкивающим. Хотя, что такое красивое тело? Всегда ли люди стеснялись собственной наготы? Для чего ее увековечивали в картинах, скульптурах и барельефах? Эта книга убедит вас, что изображение обнаженного человеческого тела — огромное и важное, всегда существовавшее и существующее до сих пор направление в мировом искусстве. Оно известно многим под именем «ню», от латинского «nudus». Обнаженный. Ведь если задуматься, нагота — это одна из основных тем в искусстве вообще. Уберите из него все голые сюжеты и посмотрите, что останется. Мы вместе, уважаемый слушатель, проследим эволюцию изображения обнаженного тела на протяжении человеческой истории и узнаем, наконец, почему они все голые. В добрый путь!